«Все мужики чокнутые», — с удовлетворением констатировала молодая женщина и вылезла из машины. «Полетаев, я смотрю, ты совсем обалдел от своих шпионов. Ты на что их тут ловишь?» Подполковник рывком затащил ее в палисадник и прижал палец к губам. «Да тише ты, ведьма! Как только с тобой свяжешься, так все идет прахом. Я пошел заранее калитку открыть, а дверь захлопнулась». «Понятно». Она с силой шлепнула его по руке. «А ключи, надо понимать, внутри остались». «Так точно». «Здорово. Отлично. Просто замечательно. Ну и что мы будем делать? Устроим пикник на обочине?» «Не нагнетая обстановку. С другой стороны дома, со двора, можно по дереву влезть на балкон. Только я не смогу, вчера поясницу застудил», — смущенно объяснил ФСБшник. «Придется тебе». Даша возмущенно фыркнула и зашипела еще громче. «И не подумаю. Я в этих штанах сесть не могу, не то что по стенам лазать». «Так сними их», — разозлился подполковник. «Может, мне еще голый на дерево взобраться?» Уперевшись руками в бока, спросила вздорная дама, распаляясь все больше и больше. «Почему бы и нет?» — Полетаев пожал плечами и слегка шлепнул ее позаду. «Ну, знаешь, только русский разведчик может пригласить главного свидетеля ночью в штаб-квартиру, раздеть догола и загнать на дерево. Иди в баню, я лучше в гостиницу поеду». «Стоять, не двигаться. Ты чего орешь? Соседей перебудешь». «А ты мне не угрожай. Тоже мне страж порядка. Вы меня чем задерживать собрались, Сергей Павлович? Может, я у вас в штанах чего не заметила?» Полетаев легонько дал ей под ребро. «Быстро снимай портки и на дерево. Давай, давай, без дискуссий». Даша засопела. «Не буду снимать, полезу так». Обойдя дерево с разных сторон, молодая женщина наконец собралась силами и, выбрав удобную позицию, закинула ногу на ветку. Некоторое время она с шумом карабкалась вверх. Внезапно все стихло, и из густой листвы послышался нервный смешок. «Ты чего?» — насторожился подполковник. Даша опять хихикнула. «Я, кажется, застряла». «Как застряла?» «Вот так», — уже не на шутку разозлилась она. «Это была твоя идиотская затея. Что мне теперь делать?» «Слезай вниз». «Не могу. Если я пошевельнусь, то упаду. Если провисю еще чуть-чуть, то тоже упаду». «Корова! Ну, погоди! Дай мне только до тебя добраться!» Раздался треск веток, и на Полетаева вместе с листьями и палками свалилась Даша. От ее глухого, короткого вопля загавкали собаки, и в соседних домах появился свет. «Вот и добралась. Сейчас приедет полиция», — хладнокровно констатировала Даша, выбираясь из веток черешни. «У меня уже вторая фотка будет за неделю». «Кого там черти носят?» — раздался недовольный голос, и из темноты появился здоровый заспанный мужик с ружьем в руках. «Спокойствие, только спокойствие, господа», — подполковник развел руки в стороны, показывая, что в них ничего нет. Его белые трусы отчетливо выделялись на темном фоне стены. «У меня дверь захлопнулась, а ключи внутри остались. Девушка пыталась залезть через балкон, но, видно, много кушает. Вон дерево сломала». «Ирка, кто там?» — послышался визгливый женский голос. «Да тут у пана СКГБ дверь захлопнулась. Я помогу ему в дом забраться. Иди спать». Даша, несмотря на пережитое падение, весело рассмеялась.